Глава 13. «Дым! Дым!» Спросонья Вальхем никак не мог сообразить, что происходит, и первым делом подумал, что у них случился пожар. В дверь его каюты забарабанили маленькие клочки. «Дым! Дым на горизонте!» «Я сейчас!» Ботинки Трасси загрохотали дальше по коридору, спеша к капитанской каюте. А Вальхем, опустив ноги с койки, силился продрать сонные глаза и одновременно сообразить, что же, черт подери, происходит. Пока он соображал, в дверь ударил уже куда более могучий кулак, и Лажон распорядился. «Вы с Траськой пока раскочегаривайте котел, а я сбегаю наверх, попробую сообразить, что к чему». Поскольку неопределенность закончилась, сменившись четкими и недвусмысленными указаниями, Вальхем, уже не отвлекаясь на попытки окончательно проснуться, сдернул со стула свои штаны и принялся их торопливо натягивать. Едва он влетел в кабину, Трасси сунула ему в руки большую лопату. «Давай, закидывай», — скомандовала она. «Я уже начала раздувать». Девчонка вернулась к мехам и продолжила качать ими воздух, подбадривая разгорающийся в топке огонь. Вальхем почувствовал себя бегающим за телегой, которая всякий раз уворачивалась от его тщетных попыток на нее запрыгнуть. События вокруг него явно набирали ход, но он никак не мог сообразить, что происходит. Он сгреб немного угля из тендера и закинул его в открытую дверцу топки. «А что, собственно, случилось-то?» «На горизонте какой-то столб дыма показался», — объяснила Трасси, орудуя мехами. «Ты не стой столбом! Уголь-то кидай! Пустынники!» У Альхема внутри аж похолодело, но он постарался не подавать виду и размашистыми движениями забросил в топку еще одну порцию. «Да нет, это точно не они. Пустынники паровые машины не используют, они гоняют под парусами. Как раз поэтому их на рассвете ждать не стоит. Штиль, знаешь ли. Так что их ты бы заметил, только когда стрела вонзилась бы тебе в глаз. Не спи, закидывай». Вальхем, опомнившись, загрузил в уже изрядно полыхающее жерло еще пару порций. «Но кто тогда это может быть? Еще один эшелон? Или даже караван? Откуда я знаю? Наш караван должен был вернуться не через 3-4, а посторонние тут просто так не шастают». Трасси оттерла пот со лба. «Оттого и нервозно. Кто знает, кого нелегкая могла занести в наши края. Кидай, кидай, не спи там». Огонь в топке к этому моменту разошелся уже не на шутку, и в трубах уже слышалось нетерпеливое шипение пара. Вальхем забросил в огненный зев еще пару лопат, не удержавшись от еще одного вопроса. «Но зачем мы тогда разгоняем пар? Поднимающийся из наших труб дым только выдает положение харама. К чему мы готовимся? От кого планируем убежать?» «От любого, кто решит отнестись к нам недоброжелательно», — отозвался Лажон, поднявшийся в кабину с охапкой одеял и подушек, принесенных с наблюдательного поста. «Наш харам достаточно быстр, чтобы уверенно уйти от возможной погони, если мы успеем разогреть котел, разумеется». Опомнившись, Вальхем принялся закидывать уголь в топку с двойным усердием. «Оставленные караваном следы вполне могут навести сюда охотников до легкой добычи, особенно если они знают, что мы остались здесь одни и без возможности скрыться». «Ну что ж», — Положен ухмыльнулся, — «устроим им небольшой сюрприз». «Давление в номинале», — отчиталась Трасси. «Можно двигать». «Ладно. Покатили потихоньку». Капитан толкнул уже знакомый Вальхему красный рычаг и, сдрогнувший под ногами железный пол, дал понять, что эшелон стронулся с места. Из лотка автоподатчика послышался хруст вращающегося жнека, и Вальхем с облегчением вернул лопату в шкаф. Лажон крутанул штурвал, заворачивая вправо и направляя харам в обратную сторону к Цикбелу. «Ближайшее место, где мы можем рассчитывать хоть на какую-то помощь», — отозвался он, встретив вопросительный взгляд Вальхема. «Недруги туда за нами гнаться не станут». «А если это все же наш караван?» — встрела Трасси, как раз закончившая складывать пусковые меха. «На 3 дня раньше срока?» — Лажон тряхнул седой шевелюрой. «С чего вдруг?» «И все же». «Слушай, Траська, если тебе так не имется», — огрызнулся потерявший терпение капитан, «то дуй на верхнюю палубу и оттуда докладывай что да как. Не мешай работать!» Не желая попросту нервировать Лажона, Вальхем и Трасси скарабкались по лестнице наверх где, закрываясь от набегающего ветра, устремили свои взоры на виднеющийся вдалеке шлейф черного дыма. «Я вижу несколько дымных хвостов», — заметила Трассия, ладонью прикрывая глаза от света утреннего солнца. «А ты?» Вальхем, откровенно польщенный таким вниманием, смотрелся в дымный шлейф, что поднимался на горизонте. «Похоже на то», — согласился он чуть погодя. «Выглядит не как одна струя, а как целая гребенка». «Карабан», — констатировала девчонка и крикнула, заглянув в лестничный проем. «Пап, это однозначно карабан. Сбавь ход». «Вы уверены?» «Абсолютно. А если подпустить их чуть поближе, то я даже смогу опознать и конкретные эшелоны». «Что, правда?» — восхитился Вальхем, ухватившись за поручень, когда эшелон начал сбавлять ход. «Еще бы!» — рассмеялась Трассия, хлопнув его по плечу. «Но ты не переживай, скоро и сам наловчишься. У Гвена правая труба всегда коптит сильней, а на правительственном эшелоне труб целых три, и так далее. Любой караван даже издалека можно опознать по форме его дымных столбов. Вопрос навык и не более того». «И что ты видишь там сейчас?» Парень напряг глаза, всматриваясь в мерцающее марево, и часть рассмотреть в нем хоть что-то из тех примет, что перечислила ему Трассе. «Это же совершенно очевидно!» Девчонка не могла упустить возможности продемонстрировать ему свое превосходство. «Нас нагоняет собственный же эшелон с Гвеном во главе». «Но...» Вальхем был вынужден отвернуться, закрываясь от набегающего ветра. «Но Лошон сказал, что до их прибытия еще дня три, если не больше». «А вот это отдельный вопрос», — кивнула Трассе, и Вальхем, взглянув на ее лицо, заметил, что девчонка серьезно обеспокоена. Грохотание двигателя тем временем немного сбавило темп, и над лестницей показалась взъерошенная голова капитана. «Вы выяснили, что это за караван?» «Так это же наш родной», — пояснила Трассе. «Гвен, Крелл и вся прочая честная компания». «Что?» — Лажон, близоруко щурясь, уставился на поднимающийся вдалеке дымок. «Какого лешего они делают здесь так рано? По расписанию караван только вчера должен был выехать из Кверенца». «Согласна. Выглядит все это крайне странно и даже немного тревожно». Девчонка снова смотрелась в зыбкое марево. «Причем, насколько я могу судить, они мчатся на всех парах. И если мы хотим с ними состыковаться, то нам неплохо бы принять чуть правее и тоже поднажать». «Ладно, когда встретимся с ними, тогда все и узнаем». Лажон снова скрылся в люке и уже снизу из кабины крикнул. «Держите меня в курсе и корректируйте направление!» Карам выпустил густой клуб черного дыма и рванулся вперед с прежней энергией. Эшелон чуть качнулся, забирая вправо, чтобы пересечься с приближающимся караваном, который действительно нагонял их довольно быстро. Уже очень скоро приближающаяся пыльная комета приобрела знакомые очертания головной секции эшелона капитана Гвена. Он сам стоял на верхней палубе, вскинув руку к глазам и глядя на Харам. Пытаться перекрикиваться с такого расстояния представлялось абсолютно бессмысленным, а потому он и Трассе обменялись чередой жестов, последним из которых стало соединение двух направленных навстречу друг другу кулаков. Гвен кивнул и скрылся в кабине. Девчонка также слетела вниз по лестнице и крикнула. «Пап, я пообщалась с Гвеном. Остановиться они не могут, придется состыковаться на ходу». «Я понял». Лажон выглянул в окно, обернувшись назад и оценивая расстояние, отделяющее Харам и нагоняющих караван. «Давай, командуй!» Трассе подскочила к шкафчику, откуда выхватила большой платок, и помчалась по коридору в заднюю секцию на ходу, обматывая его вокруг головы. Вальхем, потоптавшись секунду в нерешительности, бросился за ней вдогонку. Такое мероприятие он пропустить никак не мог. Девчонка пулей пронеслась до самого конца коридора и остановилась перед дверью, через которую они раньше переходили на сцепленный с ними эшелон. Она крепко завязала платок, нацепила поверх его защитные очки и дернула за ручку, пустив внутрь густое облако желтой пыли. За дверью виднелся сложенный и стянутый ремнями мостик, справа от которого оставался узкий зазор, куда Трассе и прошмыгнула. Вальхем подошел ближе и, щурясь от летящей в глаза пыли, осторожно выглянул наружу. Сбоку от двери на внешней стене эшелона обнаружилась металлическая лестница, где, обвив ее руками и ногами, точно плющ, висела маленькая чертовка. Она выставила в сторону правую руку, чтобы Лажон мог видеть ее из окна кабины, а сама внимательно следила за приближающимся караваном. В его недрах что-то залязгало, и прикрывающий его нижнюю часть отвал разделился на две части, которые начали расходиться в стороны, открывая сцепной механизм. Дело оставалось за малым. Так точно совместить две мчащиеся на полном ходу махины, чтобы успешно состыковаться и ничего при этом не сломать. Поскольку руководящий караваном Гвен был лишен возможности сколь-либо активно маневрировать, и вся его задача сводилась к тому, чтобы держать ровный курс, то вся ответственность за проведение стыковки ложилась на Лажона и трассе, от опыта и слаженности которых зависел исход данной непростой процедуры. Худая ручонка сделала несколько взмахов, и Харам чуть принял левее, одновременно прибавив ход, чтобы караван настигал его не так быстро. Ближе, еще ближе. Короткими взмахами руки трассе корректировало движение эшелона, и то, как быстро и чутко он на них реагировал, создавало впечатление, что она и вправду им управляет. 5 метров. 4, 3. Рука трассе замерла вертикально, показывая, что все идет по плану, и никаких действий предпринимать не требуется. 2, 1. Снизу донесся басовитый лязг сомкнувшихся зацепов. И девчонка вскинула вверх большой палец. Стыковка состоялась. Она прошмыгнула обратно в коридор и стала рядом с Вальхемом, тяжело дыша и неторопливо разматывая платок. Ее рыжие кудры оказались совершенно мокрыми от пота. Только сейчас мальчишка сообразил, насколько сложной была проведенная ею операция и каких нервов ей это стоило. «Ух», — выдохнула она, засовывая платок в карман. «Но же не стой столбом, подсоби». Трасси принялась расстегивать удерживающие мостик ремни, и Вальхем поспешил ей на помощь. В носу сцепленного с ними эшелона Гвена открылась такая же дверка, и минуту спустя лысый здоровяк уже сжимал хрупкую девчонку в своих объятиях. «Ну ты и оторва!» — покачал он головой. «Совсем себя не бережешь!» «У меня был отличный учитель!» Трасси ужом вывернулась из его хватки и потрусила вперед по коридору. «Пошли в кабину. Папке тоже интересно узнать, что к чему». «Насколько я понимаю, помпу вы как-то все же сумели починить?» — поинтересовался Гвен, шагая за ней следом. «Получилось даже лучше прежнего». «Вот как?» «Ну, как одна голова хорошо», — Трасси постучала себя пальцем по макушке. «А две вообще отлично». Она кивнула на плетущуюся за ними Вальхема, заставив Гвена посмотреть на мальчишку со смесью озадаченности и уважения во взгляде. «Я же немного кузнец», — развел тут руками. «Чем мог, помог». «Ничего себе, немного», — фыркнула Трасси, но тут же умолкла, чтобы не сболтнуть лишнего, и зашагала быстрей. «Здорово, старина», — поприветствовал Гвен капитана Харама. «Я смотрю, вы неплохо выглядите. Отдохнули, загорели». «Ага», — хмыкнул Лажон. «Как же! Только-только шезлонги разложили, чайку заварили, а вы тот как тот. С чего такая спешка?» «Ой, лучше даже не спрашивай», — простонал Гвен. «Голдстейн передал с правительственным эшелоном какую-то важную депешу, после получения которой в Кюренсе все словно с цепи сорвались. Власти потребовали от нас немедленно отправляться назад в Стыкбел и гнать во весь опор. Еле-еле успели за ночь углем и водой загрузиться. Припасов взяли по минимуму и сразу же отчалили. Пассажирские секции полупустые идут. Люди просто не успели собраться к нашему отправлению. Третий день чешем на всех парах. Все трясется, громыхает, пассажиры с коек на пол сваливаются. Черт знает что. Часть пути даже через Виндейскую плешь срезали». «Но сейчас-то там более-менее безопасно», — помрачневший Лажон погладил бороду, невольно вспоминая те передряги, в которых ему довелось побывать, проезжая через те края. «И не говори!» Гвен ласково провел пальцем по бледному шраму на щеке от трассе. «Вам теперь, надо полагать, целый ворох претензий будет». «А с нас-то какой спрос?» Недоуменно вскинутые брови собрали ворох складок на могучей лысине. «Приказы шли из самого дворца. Туда свои претензии и адресуйте». «С чего вдруг у братьев проснулся столь живой интерес к унылому захолустью? Такое впечатление, что сегодня в Цикбеле решается чуть ли не судьба всей империи, а то и всего мира. Что хоть стряслось-то?» «Никто ничего толком не знает», — вздохнул Гвен. Крейлу загрузили какого-то очередного важного пассажира, и теперь мы должны как можно скорее доставить его в этот чертов Цинкбел. Вот и весь сказ». «А что сам Крейл говорит?» «Ты чего? Молчит, как рыба. Такое впечатление, что ему самому откровенно не по себе. Когда за каждым твоим шагом бдительно присматривает вооруженная до зубов охрана, тут уж не до разговорчивости». «Охрана?» — вытаращилась Трасси. «Да», — кивнул Гвен. «Его новый пассажир путешествует с весьма многочисленной свитой, хотя я, честно говоря, не могу сказать с уверенностью, это именно охрана или все-таки конвой». «Вот влипли-то», — Блажон бросил быстрый взгляд на Вархема. «Я как-то не планировал впутываться в имперские дела». «Так от нас ничего и не требуется. Знай, гони во весь опор и не задавай лишних вопросов. Империя платит, причем весьма щедро, и приказывает, а мы послушно исполняем. Любить и целоваться в десны не обязательно». «Согласен. Иногда самый лучший вариант — оставаться маленьким незаметным человечком, не требующим от жизни слишком многого. М-да». Блажон задумчиво поскреб щеку и покосился на Гвена. «Во весь опор, говоришь?»